Глава 10. Вот ты и начальница. Она плохо спала эту ночь, если это вообще можно было назвать сном. Один кошмар сменялся другим. То к ней являлся Николай Михайлович и делал непристойные предложения, то выползал Смирнов и скалил зубы, которые почему-то были гнилыми, то вдруг появлялась Милана Сергеевна и хохотала голосом Николая. Роксана встала, прошла на кухню. Сделала себе горячий молочный улун. Положила 3 куска сахара, как будто хотела подсластить кошмар. 3 часа ночи. Еще 4 часа мучений. Заглянула к Аленке. По бортику кроватки, в которой сладко спала дочка, были растянуты разноцветные фонарики. Это придумал Крис. Аленка боялась засыпать в темноте. Роксана сначала была против. Надо научиться спать, как все. Но Крис сказал, что если дочке так будет комфортнее, то лично он проблемы не видит. Упираться рогом Роксана не стала, и теперь комната Аленки утопала в сумерках, подсвеченных разноцветными фонариками. Выключила. Она знала, что до утра дочка не проснется. А если и проснется, то выключатель прямо под рукой. Так Крис позаботился. Крис. Она улыбнулась. Девочка спит так же, как и он, по диагонали, цепляясь ногами за край кровати. Вздохнула. Он хороший отец, заботливый. Да и ее любил. По-своему, но любил. Вот подруги не понимают. Такой мужик, а ты его бросила. Надежный. Наверное, еще не пришло то время, когда хочется только надежности. Хочется не только быть любимой, но и самой любить. Крису она позволяла себя любить. Может, если бы любила, многое бы прощала. Подняла Мишку, который упал с кровати дочки, поправила одеяло. Вышла. Заглянула в комнату Андрюши. Сын хочет казаться старше, серьезнее. Стенки обклеены фрагментами из японского аниме. Даже постельное белье он выпросил в тему Акацуки. Черное, с красным рисунком посередине. Улыбается во сне. Хотелось, чтобы Андрюша все лучшее взял от отца. Сердце наполнилось теплом. Умиротворенная картинка спящих детей успокоила ее. Вернулась к себе. Ночник перевела в режим релакс. Взяла в руки томик Устиновой. Но не открыла. Задумалась. Нельзя же так нервничать. Все. Завтра пишу заявление на увольнение. Приняла решение и тут же уснула. Кошмары отступили. И все же бессонная ночь дала о себе знать. Под глазами залегли круги. Надо было срочно приводить себя в порядок. В духовку поставила горшочек с кашей. На глаза положила ватные диски, смоченные в заварке. «Мама, мама, проспали!» — услышала сквозь сон она голос Аленки. «Не паникуй, если быстро, то успеем!» — вторил ему босок Андрюша. Роксана посмотрела на часы. 30 минут до начала рабочего дня, если пешком точно не успеть. На общественном транспорте — вряд ли. Стало быть, придется вызывать такси. — Папа, папа, ты где? Мама проспала, на работу опаздывает! — кричала дочка, положив свой телефон на стол, чтобы он не мешал ей одеваться, и говорила по громкой связи. — Алена, перестань понапрасну тревожить папу! Женщина уже успела переодеться и теперь красилась в срочном порядке. «Роксана!» — раздался голос Криса. «Я сейчас подъеду. Я как раз в вашем районе ездил в детскую поликлинику». «Вот как возможно быть свободной от бывшего мужа, если он постоянно путается под ногами?» Но ради исключения следует воспользоваться его благородством. «Слушай, этот тип следит, что ли, за тобой?» — спросил Крис, останавливая машину около парковки холдинга. Роксана хотела спросить, какой, но не успела. Прямо за автомобилем Криса остановился черный ленд-крузер. Из авто вышел Николай. Он подошел со стороны Криса, показал тому опустить окно. — Приветствую! — обратился он к обоим, а потом посмотрел на Криса. — Друг, припаркуйся там, поговорить надо. Крис не ответил, а лишь кивнул, мол. «Надо, так надо». Закрыл окно. Иди, Роксана. Мужчины общаться будут. Крис, я боюсь за тебя. Вдруг как-то по-детски она произнесла. Не надо за меня бояться. Он тепло улыбнулся. У нас с ним разные весовые категории. Пусть он за себя боится. Ну, иди. Роксана вышла из машины, но вместо офиса направилась к Николаю. Что ты хочешь от него? Ничего не хочу. От Николая исходил приятный аромат мужского парфюма. Просто поговорить. Видя ее замешательство, усмехнулся. Хорошо же вы обо мне думаете. Я подросток, что ли, кулаками махаться? Поговорить надо. А вы идите, а то нельзя опаздывать в первый рабочий день. И добавил в спину. Ваше увольнение не будет принято. Можете не стараться. Я найду, чем удержать. Она повернула голову. В глазах отразилось недоумение. О чем это он? Нонна Ивановна не могла не заметить ни кругов под глазами, ни легкой дрожи в пальцах. Пойдемте, я покажу вам ваш кабинет. Ключи не отдала, сама несла. Шла, гордо подняв голову, украшенную короной из косы. Строгий костюм, невысокий каблучок. Это не секретарь, это... «Управляющая делами, Его Величество!» Открыла дверь. Роксана осмотрела свой новый кабинет. Наверное, все отразилось на ее лице, потому что Нонна Ивановна закрыла за собой дверь и обратилась к женщине. «Роксана Александровна, я понимаю ваше отношение к этому кабинету. Да, Крикунов, который до вас находился здесь, не был образцом аккуратности. Но он был необычайно умный мужчина». А вы сами понимаете, что всем гениям няньки нужны. Он ушел в НИИ. Давно просился на исследовательскую работу. У нас при холдинге есть свою НИИ твердых сплавов. Вы, наверное, в курсе. Николай Михайлович сказал, чтобы вы составили и мне передали список необходимого в кабинет. В пределах разумного, разумеется. Солярий вам никто не поставит, а кофемашину могут». Нонна Ивановна тем временем открыла окно, и свежий воздух мигом начал отвоевывать свою территорию. «Ты чего дрожишь? Можно я на «ты»? По возрасту в дочке мне годишься». Секретарь подошла к молчавшей до этого времени Роксане. Приобняла ее по-матерински. «Не бойся Николая Михайловича. По бабам-то он, конечно, ходок. Это ни для кого не секрет. Но он, женщин, любит». И она выделила это слово. Именно «любит». Поэтому и женщины ему отвечают взаимностью. Но в тоне женщины не было материнской теплоты. Скорее слышалась забота, чтобы угодить любимому сыночку. «По твоему виду можно подумать, что ты собралась уходить. Не торопись». Но договорить Роксане не дала открывшаяся дверь. На пороге оказался сам Николай Михайлович. В руках у него был букет. «Роксана Александровна, с первым вас рабочим днем в качестве начальника! Нонна Ивановна, найдите, во что можно поставить цветы!» И он передал розы секретарю. «Пойдемте, Роксана Александровна, у нас сейчас рабочее совещание со всеми начальниками отделов Центрального департамента холдинга. А потом я вас представлю вашим подчиненным». И по-хозяйски, как будто имел на это право, положил женщине ладонь на талию. Роксана подалась вперед, чтобы освободиться от руки начальника, тепло которой проступало даже через пиджак. Ей это не удалось. Наоборот, он приблизил женщину к себе и шепнул на ухо. «Не стоит вырываться, иначе вы привлечете к себе излишнее внимание». Они вышли. В коридоре не было ни души. Роксана неожиданно присела, словно надо было поправить туфель. «Я вас жду. Нам наверх. Туда, только по специальному пропуску. Для вас его еще не заказали». И опять улыбнулся. Огромная светлая кабина лифта вся украшена зеркалами. И в каждом из них отражается туннель, в котором раскраснелась рыжеволосая красавица, скромно опустив глаза. А над ней, поставив по обе стороны от ее лица руки, расставив широко ноги, как при качке на корабле, нависает фигура красивого, самовлюбленного мужчины. Он рассматривает ее внимательно. Глаза кошачьи, серо-зеленые с золотистым вкраплением, ресницы длинные, слегка загнутые вверх, кожа на щеках покрылась румянцем, бархатная. Так и хочется погладить ее фалангой пальца, а потом пройтись языком. Губы мягкие, покрытые помадой почти естественного цвета, нюдового оттенка. Говорят, что мужчина за свою жизнь съедает около 3 килограммов помады. Но с этих губ он еще не пробовал такого угощения, а так хочется. Но ничего, еще не вечер. Подбородок чуть заострен. Кажется, что температура воздуха плавно ползет вверх вместе с лифтом. Хочется скинуть пиджак, стащить с шеи галстук, который становится удавкой, как будто кто-то тянет его в разные стороны, освободиться от рубашки, расстегнуть ремень, чья пряжка больно впивается в живот. Да что же такое происходит в конце концов? А она стоит перед ним, вся такая невинная, тихая скромница, глазки потупила, будто девочка. Тишину прерывало лишь движение лифта до 2 слившихся в единое тяжелых дыхания. Роксана чувствовала, как по спине начинает струиться противный липкий пот. Глаза предательски закрывались от внезапно нахлынувшего жара. Она тщетно пыталась сосредоточиться на носках своих лакированных туфелек. Надо бы сказать, чтобы перестал так смотреть, но горло было сжато спазмом. Язык приклеился к зубам. Эта пара минут казалась вечностью. Лифт дернулся и остановился. Первым пришел в себя Николай. «Вечером продолжим играть в гляделки», — усмехнулся он. А она не видела этой усмешки, как и не слышала его слов. Кровь гулко стучала по ушам. Наконец-то можно выйти. В зале ей сразу стало холодно, как будто выскочила из парилки в бассейн с ледяной водой. Зубы заплясали чечетку. Огляделась, нашла в глубине зала место, хотела пройти туда, как вдруг за спиной услышала шум. Остановилась, обернулась. Это заходило руководство холдинга. «Роксана Александровна, не убегайте!» Смирнов добродушно улыбнулся и показал рукой в сторону женщины. «Познакомьтесь, коллеги, Акатьева Роксана Александровна». И он сначала посмотрел в зал, а потом на Роксану, как бы подзывая ее. Выдохнула, подняла голову, улыбнулась. Стала рядом со Смирновым. «Это наш новый начальник отдела сертификации. Отличный специалист!» «Здравствуйте!» Поздоровалась она в зал. «Алексей Александрович, я исполняющий обязанности». «Пока что исполняющий. Будем надеяться, что мы с вами сработаемся. Николай Михайлович, ты ценные кадры не обижай!» И Смирнов по-детски погрозил пальцем Девяткину племяннику. «Роксана Александровна, присаживайтесь в первый ряд». Она бы с радостью сбежала туда, назад, куда навострила лыжи, войдя в зал. Но ей уже освободили место на первом ряду. Пришлось сесть. За столом сидело руководство. Самый главный Девяткин, его зам Смирнов, племянник Девяткин. Остальных мы называть не будем, ибо в нашей истории они большой роли не сыграют. Собрание начальников отделов длилось больше часа. Обсуждались актуальные проблемы, разбирались ситуации, подводились итоги. Скучать не пришлось. Результаты совещания обещали прислать всем на почту. Рабочая обстановка выветрила все тревоги из головы женщины. Не успела она зайти в свой кабинет, как ее вызвали в кабинет начальника департамента, то есть к Николаю Михайловичу. Роксана выдохнула, попыталась сосредоточиться на умножении. Она всегда пользовалась этим методом, когда надо было привести мысли в порядок. Перемножала в уме трехзначное число на двузначное. Итак, 615 умножить на 13. Но цифры в голове путались, а промежуточный результат не хотел запоминаться. В тот момент, когда она в очередной раз пыталась 615 умножить на 3, она заходила в кабинет к начальнику. Глядя на ее нахмуренное сосредоточенное лицо, он спросил: «У вас проблемы?» И в этот момент она вдруг увидела, что кроме нее в кабинете стоят другие люди. «Дорогие коллеги!» — это обращение было дежурному руководству. разрешите вам представить Роксану Александровну. Роксана Александровна будет исполнять обязанности начальника вашего отдела. А вечером по этому случаю предлагаю закончить рабочий день на полчаса раньше, чтобы чаем отметить назначение. Роксана Александровна, и Николай Михайлович посмотрел на нее. Я взял на себя смелость и в нашей столовой заказал пару сладких пирогов. Вам останется только накрыть стол в зоне отдыха. Можете взять кого-нибудь в помощь. Спасибо. Это будет вычтено из зарплаты или мне сейчас рассчитаться? Нет, это за счет корпоративных нужд. А теперь все свободны. Роксана Александровна, у вас есть список необходимого в кабинет? Что это было? Хотелось ей спросить. Начальник вел себя, как будто не было поездки в лифте. Осталось какое-то неудовлетворение. Поигрался кот с мышкой и отпустил пока побегать. Это и раздражало, и заводило одновременно. Она зашла в кабинет. Так, стол обычный, офисный, нормальный. Его надо бы переставить. Кресло тоже в порядке. Включила компьютер. Вот мышку бы поменять. Такое впечатление, что за этой мышкой гонялась кошка. Что еще? Стулья для посетителей. В порядке. А жалюзи на окнах пропахли дымом. Да и нравилось ей больше по старинке. Со шторами. Канцтовары. Роксана задумалась, потом вывела. Чернила Паркер черные. Карандаши Кохинор. Подумала немного и добавила. Зеленые растения на окна, желательно лимон. Расположение окна идеально подходило для цитрусовых. Наконец, закончено со знакомствами с заказами. Теперь можно и поработать. Она зашла в рабочую почту, которую ей только что настроили. Посмотрела на сообщения, которые пришли. Надо было разобраться с контрактами. В общем, работы было много. Она и не заметила, как пролетело время. И только когда к ней подошла Нонна Ивановна и предложила свою помощь, вспомнила, что хотела узнать у Криса, что от него понадобилось Николаю. Комната отдыха наполнилась ароматом свежей выпечки. Первой прибежала девушка с забавными кудряшками. «Добрый день, я Оксана, ваш пиарщик», — улыбнулась. Не ответить на эту добрую и светлую улыбку было невозможно. «Я работаю до 5, так что у меня есть время, чтобы помочь. Ребенка из садика муж заберет. Вам понравится у нас». Николай Михайлович хоть и строгий, но нас в обиду не дает. Мы здесь один за всех. Девушка проворно расставляла блюдца, доставала ложки, раскладывала салфетки. Роксана знакомилась со своими подчиненными в неформальной обстановке. Вон ту особу она бы назвала «мам Вера», как в девчатах. Серьезная, ни на секунду не перестает себя контролировать. Она первая сбежала с вечеринки. Поднялась, одернув прямую шерстяную юбку в клетку, сказала всем «до свидания» и пошла. А та тройка мужского пола любит лясы поточить. Обсуждают какую-то рабочую программу, отпуская при этом шутки. А вот молодежь, Оксана и два эксперта. Они юны, нахальны, темы прекрасны. И говорят на каком-то известном только им языке. Коллектив ей нравился. «Николай Михайлович, а вы чего так задержались?» — раздалось с разных сторон. Видно, что его действительно здесь любят, даже мужчины. Наверное, есть за что. «Михалыч, а что там с китайцами?» — спросил один из мужчин. Он был в больших круглых очках, стриженный ежик на голове. Вроде все так. Но что-то настораживало Роксану. Надо бы было покинуть это собрание, но не совсем удобно. Ведь по случаю ее назначения здесь. А расходиться, похоже, не собирались. «Всем спасибо, но у меня дома дети», — начала Роксана. «Роксана Александровна, я договорился с вашим мужем, что он на сегодняшний вечер освобождает вас от детей». Роксане показалось, что из легких выбили воздух. Она повернулась в сторону говорящего. Но Николай на нее не смотрел. Он по флюидам в воздухе понял, что достиг желаемого результата.